2009 года. Второй рождественский пост. Эпиграф. Иисусу подали книгу пророка Исаии, и он нашел место, где было написано: «Дух Господень послал меня исцелять сокрушенных сердцем». И он сказал им: «Ныне исполнилось Писание сие. Конечно, вы скажете мне присловие: врач, исцели самого себя». Лука, глава 4, стихи 17, 18, 21, 23. Хирург, конечно, профессия нервная. Стрессы там, то да сё. Бывает, человек возвращается на операционном столе в земную жизнь из небытия, а бывает, что под ножом в небытие и уходит. У Игоря добрая репутация спасителя. Я знаю с десяток возвращенных им к жизни людей. Что бы, спрашивается, мне отдохнуть в свободные дни наступившего года? Нет, поминутно звонит телефон. И я слышу слова, от которых пахнет камфорой и йодом: «Переведите в палату, поставьте капельницу, сделайте укол». А то прозвучит диагноз, от которого затрясутся поджилки. То вдруг вылетел из-за стола, кричит в трубку. Татьяна делает мне знаки: «Доктор гневается, лучше помолчать». Коллега Игоря, пожилой хирург, научившая сотни молодых врачей обращаться со скальпелем и ценить жизнь, которую песенник справедливо сравнил с быстротечным мигом, волей судьбы сама оказалась на больничной койке, старая, убогая, одинокая. И молодые эскулапы, которым ни до чего в новогодние дни стали воротить от нее нос, пахнет она не пятой шинелью, да и конец ей известен. Что за толк с ней возиться? Игорь орал в трубку так, что во дворе отозвались собаки: «Я требую относиться к ней со всем возможным вниманием», и уже чуть не готов был рвануть в Москву. Потом долго не мог отойти из-за столом. Хряпнули среди бела дня водки. Эта штука обеззараживает паскудство, хирурги знают. После второй рюмки проверил: действует на расстоянии. Несчастную помыли и уважили, как смогли. А ведь знаю, Христос уется на Пасху, да и в Рождество посылают смс-ки друг другу молодые профаны, не до врачи, потому что одного диплома в шкатулке мало. Сердечки, которые посылают они друг другу в одноклассниках, к счастью, в реальности имеют другую форму, а еще содержание. 3 сентября 1999 года. Мой дневник грозит превратиться в нескончаемый мартиролог. Теперь вот Саши Дудоладова нет на свете. Вечером по московской программе показали наши с ним утюги, неожиданно, в какой-то юмористической нарезке. А сам он сидел у меня 3 дня тому назад, и мы с ним покатывались, когда придумывали пародию на Родзинского. А сегодня утром Кларе позвонила Сашина жена и сказала, что он умер во сне. Наверное, причина все-таки в пьянстве. Мы решили, что Наташе опасно давать деньги на похороны, пропьет с горя. 2 новых своих монолога, цирк и альбом, Дудоладов теперь уж не услышит. Я готовлю их к началу сезона. Месяц не работал из-за операции, из-за скомканного отпуска. Думал, что все слова позабуду. Но слова на первом концерте выскочили правильные, и мастерство я не пропил. Мариинские зрители принимали меня как родного, и впервые после 2-летней давности гастроли в Литве бесировали: «Южную ночь я пропел ему нагрузку». 4 сентября 1999 года. Толик, как всегда, оказывается прав. Никогда не нужно соглашаться на уговоры, если в сердце остаются сомнения. Зато сейчас его правота обернулась для меня гордостью за свою решительность. Ничего лишнего в репертуаре у меня теперь не появится. Довольно прежних компромиссов и уступок, я сыт ими по горло. Если б такая твердость обнаружилась во мне на заре моего восхождения, может быть, я и попал бы в святцы интеллигенции, делающие историю, например, в телевизионный проект «Намедни». Но я отправляюсь к Петросяну на съемки «Смехопанорамы». Железный занавес поднят, и я еду к нему без забрала, с ворохом сомнительных заготовок, самая важная из которых вычитана была у Проппа. Легко заметить, что, вообще-то говоря, никогда не может быть смешной окружающей нас природа. Не бывает смешных лесов, полей, гор, морей или цветов.